Глава 4. Бесстрастие – это свобода в твоих руках. Бесстрастие – это когда ты полностью умиротворен, что бы ни происходило вокруг тебя. Когда ты утвердился в постоянном молитвенном устроении, ум смиряется, а сердце умиротворяется. Вначале это умиротворение периодически теряется, но, тем не менее, с каждым разом тебе все легче и быстрее удается восстановить его в себе. Постепенно оно войдет в твою душу, распространится на ум и на все твое тело, а сердце обретет полноту покоя, неизвестную тебе до этих пор. Бесстрастие – это когда ты оставляешь все свои привязанности. Со временем в твоей молитвенной практике ты замечаешь, что потеря умиротворения всегда происходит по одной причине – из-за твоей привязанности к миру, к вещам, к людям, к своему телу и своим помышлениям, которые ты особенно ценишь и которыми так сильно дорожишь. Ты начинаешь отсекать привязанности сначала к своим помыслам, а затем это действие постепенно распространяется на твои отношения к людям, вещам и к миру. Ты не отвергаешь ничего, ты только оставляешь свои привязанности ко всему этому. Твой эгоизм слабеет, и мысли, наконец, перестают преследовать и связывать тебя, как они это делали прежде. Бесстрастие – это когда помыслы совершенно оставляют тебя. У кого ум очень деятелен, тот полностью во власти дьявола. Такие люди целиком живут внешним обманчивым миром и увлекают в него других. Только молитвенная жизнь останавливает эту лихорадочную активность ума, в котором жернова помыслов безостановочно перемалывают шелуху мирских знаний и впечатлений. Когда ум отрешится от своих земных привязанностей, помыслы, не имея ничего для своей пустой деятельности, прекращаются и, в конце концов, исчезают, и в душе воцаряется мир, неизвестный суетному миру. Это есть новая жизнь, ибо в ней оставляется все земное и душевное, и тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Бесстрастие – это когда враг ничего не может сделать твоему духу. Невозможно оставаться греховным и быть святым. Нельзя сохранять привязанности к миру и быть соединенным со Христом. Со стяжанием бесстрастия ты побеждаешь мир и входишь в свет твоего преображенного духа, полностью освященного благодатью. Помни, что когда в тебе появляется мысль, ее можно сравнить с кусочком сыра в мышеловке для голодной мыши, твоего голодного ума. Мышеловка захлопывается, и ум пойман в ловушку помысла. Именно бесстрастие освобождает тебя из всех мысленных ловушек. Именно бесстрастие становится основой твоего спасения во Христе. Именно бесстрастие делает тебя свободным от греха и его злобных спутников, греховных помыслов. Все так называемые ученые, знатоки, теоретики, кабинетные богословы и проповедники запутаны в мире мысленных привязанностей и связаны ими крепче, чем стальными канатами. Они не могут отпустить ум, который топит их в море пустых теоретических знаний. И враг буквально издевается над ними, играя их умом, как кот забавляется с пойманной мышью. Простой ум без страстей – великое счастье. Пустой ум без помыслов – великая благодать. Безмолвный ум во Христе – величайшее блаженство и прямая возможность для мгновенного спасения. Благодатный ум во Святом Духе – это божественная мудрость. Простой ум может все, поскольку вера его велика и не имеет сомнений. Бог прост, и потому простой ум постигает его без всякого промедления. Все люди по-разному проходят через этот мир. Одни, зная, что весь мир во зле лежит, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, живут им целиком и полностью, пока он не схватит их за горло. Другие, понимая, что кто любит мир, в том нет любви отчи, первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих, безраздельно и без оглядки влюблены в его чарующие картинки и обворожительные события, несмотря на то, что находят гибель в своих увлечениях. Такова сила их привязанности. И лишь немногие проходят через этот пустой, безблагодатный мир, лишь слегка коснувшись его несбыточных видений, благодаря бесстрастию, которое они стремятся стяжать всеми силами своей души, чтобы жить по ту сторону всех бед. Во всех скорбных обстоятельствах единственный выход – менять себя. Менять себя – это значит возвращать внутрь ум, который начал рассеиваться в мире, и уводить его все глубже в свое духовное сердце. Ум, не покидающий духовное сердце, это и есть бесстрастие. Если научишься помнить о Боге весь день, утвердишься в собственном духе. Если научишься помнить о Боге день и ночь, войдешь в безмолвие духовного бесстрастия. Если научишься делать это постоянно, спасение в Господе придет незамедлительно. Бесстрастие – это когда ты знаешь, что ты не эгоизм, когда ты понимаешь, что ты не ум, когда ты постигаешь, что ты не эти помыслы, атакующие тебя. Только в духовном сердце эти помыслы не могут тебя достать. Бесстрастие – это решающий шаг к твоей полной свободе во Христе. Бесстрастие – это прекрасная возможность преодолеть все скорби, преобразить их и стать свободным. Если ты знаешь, что весь мир лежит во зле, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, то никому и никогда невозможно найти в нем какое-либо счастье. Помни это, ты остаешься бесстрастным. Никого и ничего не осуждай. В чем состоит спасение? Оно состоит в том, что ты познаешь истину, которая открывает тебе духовные знания, что нет ничего, кроме Бога. Он никуда не спрятался от тебя. Он всегда незримо пребывает в тебе, в твоем духе. И нет никого и ничего, что было бы вне Бога. Кого ты тогда будешь осуждать? Кого ты тогда будешь ненавидеть? Ты сможешь только в глубоком покаянии сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Именно познание этой истины сделает тебя всецело свободным и полностью бесстрастным.